24 ноября 1985 года 1996 великий Ким Чен Ир посетил историческое место Панмунджом. Там запечатлены бессмертные заслуги великого руководителя Ким Чен Ира, который с высоким замыслом об объединении Родины и сунгунской политикой любви к Родине и нации направил к победе строительства могучего социалистического государства и движения за воссоединение Родины. Об этом и сегодня помнят представители различных кругов и слоев южнокорейского населения. Интеллигент Чон Мюнгу, один отставной офицер южнокорейской армии, служивший в Панмунджоме, и другие жители горячо отзывались о том, что посещение Ким Чен Ира Панмунджома навсегда останется в истории объединенной родиной, как шаг, отражающий его незыблемые убеждения непременно осуществить заветы вечного отца нации президента Ким Ир Сена и заветное чаяние соотечественников. Радио CBS и другие южнокорейские СМИ передали вести о том, что в марте 2012 года великий Ким Чен Ын посетил Панмунджом, и что в образе верховного главнокомандующего Ким Чен Ына в Панмунджоме, где оставлены бессмертные следы Ким Чен Ира, население Южной Кореи успело прочитать его непоколебимую волю воссоединить родину.